Глава 14. Простые планы, кладбище слонов и три полезных вопроса. Начало своей карьеры я посвятил поиску кладбища слонов. Тогда это казалось вполне разумным занятием, потому что все остальные занимались тем же самым. Кладбище слонов — это такое мифическое место, куда слоны приходят умирать. Легенда гласит, что если вы его найдете, то обнаружите несметное сокровище – горы слоновой кости. Это, разумеется, метафора. Я и многие другие искали некое таинственное место, где моментально решались бы все проблемы и находились ответы на все вопросы. Искать настоящее кладбище слонов было бы глупо. По двум причинам. Во-первых, сбыть тонны слоновой кости было бы невозможно из-за международного договора по торговле. А во-вторых, я живу не в Африке. У нас тут нет слонов, и маловероятно, что они проделали бы такой длинный путь, чтобы умереть. Причина, по которой мы ищем место, куда отправляются умирать все проблемы, в том, что мы действительно верим в его существование. Люди думают, что новый волшебный способ лечения решит все проблемы. Многие в это верят. Было бы здорово, если бы это было правдой, но это ложь. Новые методы лечения появляются и исчезают. Так было и будет всегда. В мире никогда не появится место, где можно отыскать все ответы. Потому что проблемы, как и слоны, умирают в разных местах и по разным причинам. Моя жизнь стала гораздо проще, когда я прекратил поиски слоновьего кладбища, потому что я смог решать разные проблемы там и тогда, где и когда они возникали, а не пытался подогнать каждый случай под какую-то всеобъемлющую теорию. Простота — это хорошо, даже очень хорошо. Я проработал с детьми много лет, прежде чем обнаружил ценность простоты. До тех пор я просто следовал за толпой и пытался найти сложные решения для сложных проблем. Совершить подобную ошибку легко. Иногда вместо того, чтобы выяснить, как решается проблема, мы придумываем все более сложные способы ее описания. Например, дети теперь не капризные, буйные или непослушные, нет. У них наблюдается оппозиционное вызывающее расстройство, ОВР, или синдром дефицита внимания и гиперактивности, сдвиг. Теперь они не просто немного странные, у них расстройство аутистического спектра, РАС. Они не могут быть просто грустными, у них реактивное расстройство привязанности, РРП. Уверен, вы согласитесь, что для таких простых слов, как «грустный», «капризный» и «странный», придумали слишком много ужасных аббревиатур. Я не говорю, что не существует таких вещей, как синдром Аспергера или сдвиг. Многие действительно страдают от этих недугов, но проблема, по моему скромному мнению, в том, что на детей незаслуженно ставят клеймо, когда эти болезни – всего лишь кратковременная причуда. Что еще хуже, интернет позволяет родителям ставить своим детям диагноз на основании какого-нибудь бездарного, нелепого, непрофессионально составленного онлайн-теста. Чтобы не остаться в стороне, даже придумал новое заболевание. Расстройство кофточки толстой тетки, РКТТ. Основными его симптомами являются постоянное нытье, слезы и жалобы по поводу того, как несправедлива жизнь. Лечение очень простое. Собраться с духом. Джордж Беркли как-то сказал, сначала мы поднимаем пыль, а потом жалуемся, что ничего не видно. Он прав. Так что после нескольких лет метаний и бесполезного поднимания пыли я решил прекратить поиски слоновьего кладбища и заняться чем-нибудь попроще. Я понял, лучшее, что можно сделать, это понять, что нет никакого универсального решения, а слоны и проблемы заканчивают жизнь каждый по-своему. Я прекратил гоняться за химерами и начал объективно подходить к каждой ситуации. Вместо того, чтобы искать абсолютную истину, я решил заняться тем, что было прямо передо мной. В результате я нашел три полезных вопроса, которые с тех пор всегда задаю себе, когда сталкиваюсь с проблемой. Первое. Когда все пошло наперекосяк? Второе. Как можно улучшить ситуацию? Третье. Как добиться желаемого? Проще некуда, правда? На первый взгляд это кажется даже чересчур просто, до безобразия просто. Но прежде чем вы с отвращением отложите эту книгу и вернетесь к разгадыванию судоку, прочтите, пожалуйста, еще немного. Эти три простых вопроса – все, что вам понадобится для составления простого плана. Ваш судоку никуда не денется. Останьтесь со мной еще ненадолго. Вы приятно удивитесь. Шаг первый. Когда все пошло наперекосяк? Мне всегда нравились интересные выражения и фразы, и «идти наперекосяк» — одна из моих любимых. Автор использует выражение, которое с английского переводится как «стать грушеобразным». Русское выражение «наперекосяк» точно отражает суть высказывания, но обратите внимание на дословный перевод, когда будете читать объяснение ниже. Эту фразу обычно применяют, когда что-то пошло не так, или даже совсем не так. Ученые до сих пор спорят, откуда взялась эта фраза, но мне больше всего нравится теория о том, что эту фразу использовали пилоты английских ВВС в 40-х, начале 50-х годов. Очевидно, сделать идеальную петлю крайне сложно, поэтому эта фигура высшего пилотажа часто получалась неровной, наперекосяк. Но оставим этимологические споры. Мне эта фраза нравится просто потому, что она поднимает настроение. Слова очень занимательная штука, так как они не похожи друг на друга, уникальны, каждый со своим оттенком. Если бы я подумал что-то вроде «какова природа этой проблемы?», мне бы сразу же стало скучно и немного грустно. Это так же тошнотворно, как выражение «миссия семьи» или «достижимые цели». Скукота. Когда все пошло наперекосяк? Вот отлично. Этот вопрос заставляет меня подумать о том, что существовал момент, после которого все пошло наперекосяк. Круг поиска сразу же сужается. Я больше не думаю о глобальных проблемах, а ищу что-то конкретное. Это хорошо, потому что глобальность подавляет. Когда начинаешь мыслить слишком широко, теряешь надежду. Нет ничего плохого в умении широко мыслить, это один из основных жизненных принципов, но когда начинаются проблемы с детьми, необходимо как можно скорее внести ясность в происходящее. Например, вы не можете повлиять на молодежную культуру, в которой уделяется особое внимание чрезмерному употреблению алкоголя. Однако вы можете воздействовать на сына-подростка, который пришел после установленного времени, да еще вдрызг пьяный. Здесь самое главное – учитывать нюансы и найти то, на что вы сможете повлиять. В идеале нужно сформулировать ответ в одном-двух предложениях. На этом этапе мы начинаем комбинировать нерушимые основы из первого раздела с базовыми принципами из второго. То есть множество указателей, которые помогут выяснить, что происходит. Возможно, вы столкнулись с естественными проблемами взросления, полового созревания. Возможно, некоторые стороны поведения подростка вызваны процессами, протекающими в его мозге. Возможно, это особенности мальчиков или девочек. А возможно, ваш ребенок использует ОМН. Каждая из приведенных выше основ объясняет часть проблемы, но, скорее всего, для решения вашей задачи нужно будет использовать сочетание нескольких основ и принципов. В следующих главах я покажу, как можно ответить на вопрос, когда все пошло наперекосяк, используя несколько приемов, с которыми я сталкивался в своей практике, чтобы вы увидели, как это работает. И помните, что ключевые моменты упрощают и проясняют дело. Паренек Билли. Часть первая. Билли было 13, его привела ко мне мать. Они много и часто ссорились из-за беспорядка в его комнате. Там настоящий свинарник. Мама Билли даже принесла фотографии. Какое-то время она не обращала внимания, но потом уже не могла закрывать на это глаза. Именно тогда начались ссоры. «А запах!» — сказала она, поморщившись. «Ну просто невообразимое зловоние!» «Думаешь, там воняет?» — спросил я Билли. Он пожал плечами. «Не, думаю, нет». Его мать вздохнула. Когда я попросил их описать, что происходит, картина прояснилась. Мать пыталась игнорировать проблему, но в конце концов не смогла больше терпеть. Она набросилась на Билли, и он тут же вышел из себя. И они вступили в эпоху крика и ненависти. И дальше все становилось только хуже и хуже. Последнее время стало совсем плохо. За неделю до нашей встречи Билли во время ссоры проломил кулаком стену. Поэтому они и пришли к психиатру. Когда я спросил, почему он это сделал, Билли ответил. Она все время говорит, говорит, говорит, и мне кажется, что я вот-вот взорвусь. Думаешь, пробивать кулаком стену — подходящий способ показать, что тебе что-то не нравится? Билли угрюмо пожал плечами и, окончательно смутившись, опустил взгляд. «Наверное, нет», — пробурчал он. «Такие проблески угрызений совести и сознания всегда обнадеживают». Так когда же все пошло наперекосяк? Ситуация обострилась по двум причинам. Во-первых, представления матери и Билли о том, кому принадлежит комната и каковы условия этого соглашения, не совпадали. Во-вторых, мать хотела решить эту проблему просто — пилить Билли, пока тот не сдастся. А Билли думал, что лучший способ заставить мать оставить его в покое — просто увеличить громкость. И что теперь? Шаг второй. Как можно улучшить ситуацию? Многие родители застревают, пытаясь решить проблемы с детьми, потому что хотят сразу отхватить слишком большой кусок. Если есть проблема, которая касается подростка, скорее всего, будет твориться полный хаос. Долгое время у меня просто раскалывалась голова, когда я пытался разобраться в том, как превратить ужасную неразбериху во что-то безупречное. Очень часто мне казалось, что решение найти невозможно. Опасность в том, что люди не понимают, как пройти весь путь до конца и останавливаются. Я сторонник маленьких практичных шагов. Я редко вижу весь путь до конца, но почти всегда знаю, к чему нужно стремиться прямо сейчас. Неважно, знаете вы, как можно исправить все целиком или нет, главное знать, как улучшить ситуацию в настоящий момент. Это может оказаться на удивление легко. Затем, когда положение немного улучшится, вы повторяете первые и вторые шаги и смотрите, что можно улучшить еще. Именно этот простой вопрос, как можно улучшить ситуацию, помог мне продвинуться в тех случаях, которые казались совершенно безнадежными. Вы не всегда доходите до конца, а еще реже достигаете идеала. Но, как правило, добиваетесь чего-то лучшего, чем ваше исходное положение. Паренек Билли, часть вторая. «Итак, как же можно улучшить ситуацию?» — обратился я сразу к обоим. Билли отреагировал моментально, просто маленькое несдержанное чудо. «Да пусть она оставит меня в покое!» «Она?» — спросил я, озадаченно оглядываясь. «У тебя есть воображаемый друг? Или, может быть, ты говоришь о какой-нибудь надоедливой фее?» Он, насупившись, посмотрел на меня. «Мама!» — буркнул он. Я кивнул. «Ага, просто по твоему тону я подумал, что ты говоришь о каком-то вредителе, а не о маме, единственной, которая у тебя есть и будет, а той, которая подарила тебе жизнь и подтирала тебе зад, когда ты был маленьким, и возила тебя к врачу посреди ночи, если ты плохо себя чувствовал. Она кормила тебя, работала, чтобы одевать тебя, и водила в школу, когда ты был маленький, и делала для тебя миллион других вещей». Думаю, ты можешь понять мое замешательство, когда я услышал такой странный тон. Билли нахмурился, но промолчал. Психиатрам иногда сходит с рук, когда они делают выговор. Билли признал мои аргументы. Не слишком свободно, но и не слишком тесно. «А вы как думаете?» — спросил я маму Билли. «Как можно улучшить ситуацию?» Она ненадолго задумалась. «Я не собираюсь терпеть эту вонь. Но не хочу, чтобы мы все время кричали друг на друга». «Какая умная женщина». «Хорошо», — сказал я, улыбаясь, — «мне кажется, все ясно. Если бы не было этого ужасного запаха, то было бы меньше крика, и мама оставила бы тебя в покое. Это было бы лучше, чем сейчас, правда?» Я смотрел на Билли в ожидании ответа. Он кивнул. Его мама тоже. «Простота. Но что может быть лучше? Мы не придумываем никакого грандиозного плана. Мы не пытаемся изменить чью-то индивидуальность. Или почтовый адрес, или состав семьи. Мы не собираемся немедленно превратить Билли в зрелого, заботливого, серьезного человека. Просто меньше вони и меньше крика. Мама не должна терпеть неряшливость Билли или запретить себе высказываться по этому поводу. Мы всего лишь стремимся к тому, чтобы запах был не таким ужасным, а крик таким громким. Я уже говорила, повторяю снова, ключ в простоте. Шаг третий. Как добиться желаемого? Несколько лет назад мы заказали у одного парня древесную стружку для сада. Я собирался засыпать этой стружкой сад, чтобы не росли сорняки. Я страстно ненавижу садоводство, ну просто до глубины души. Я бы с большим удовольствием почитал книгу, посмотрел телевизор или просто полежал на диване, уставившись в потолок. Я ненавижу все, что связано с садоводством, поэтому все, что предотвращает рост сорняков, мне по душе. «Сколько стружки вам нужно?» — пискляво спросил продавец, когда я делал заказ по телефону. «Думаю, 5 кубометров хватит», — уверенно сказал я и подумал. «Не так уж много, наверное, 5 больших коробок». Но у моего дома появился огромный грузовик, обладатель писклявого голоса оказался крупным мужчиной типа «слишком много бургеров и слишком много пива». «Вот, приятель», — сказал он, вывалив содержимое грузовика на нашу подъездную дорожку. Мне стало плохо. Это была огромная куча, настоящая гора. Чтобы добраться до ее вершины, понадобились бы баллоны с кислородом. Я уже представлял на нашей лужайке опорные лагеря яков и проводников-шерпов. Это народ, живущий на востоке Непала в Гималаях. Многие из них работают проводниками для альпинистов. По ночам с заснеженных вершин будут спускаться йети и вырезать непристойности на нашем заборе. Сыновья сыновей моих сыновей будут посыпать сад этими стружками. Я был в шоке, это еще мягко сказано. Я отвез в сад 3 тачки, но куча нисколько не уменьшилась. В тот момент я подумал, что лучше, наверное, покончить с собой, чем потратить остаток жизни на перевоз стружки. Я на это не подписывался. И тут мне позвонил друг. Я рассказал ему о том, что случилось, и вскоре он появился у меня со своей тачкой и лопатой. «Ну, что ж, приступим», — сказал он. Я сказал, что не стоит даже пытаться, мы наверняка погибнем на этой горе, но все бестолку, он уже исчез за углом дома с полной тачкой. Глядя на его кипучую активность, было стыдно рассиживаться без дела и ныть, как большая Джесси. Я тоже насыпал полную тачку и двинулся вслед за ним. Я был уверен, что к обеду мы уже станем кормом для червей, ну, по крайней мере, я встречу смерть стоя. Как ни странно, к обеду мы покончили, но не с собой, а со стружкой. Вся она перекочевала в сад, оставалось только навести порядок. Спина болела, но работа была сделана. Будь я один, то, наверное, до сих пор бы сидел бы и жалел себя, пытаясь придумать отличный план, как перевести стружку, при этом ничего не делать. Но теперь работа была сделана. В тот день я получил 2 очень важных урока, которые никогда не забуду. Во-первых, горы нужно передвигать постепенно, по одной тачке за раз. А во-вторых, садоводство действительно полный отстой. Когда вы пытаетесь придумать, как решить проблему со своими детьми, поступайте так же, как со стружкой. Загружайте тачку и везите ее туда, куда запланировали. 1 тачка, 1 шаг, 1 разговор. Вот как добиться успеха. Когда вы знаете, куда хотите попасть, можно разбить путь на удобные маленькие отрезки. Я знаю, это вроде бы очень просто, но кто сказал, что это не важно или это не сработает? В нашем современном одержимом технологиями мире мы слишком сильно полагаемся на то, что выглядит сложно и высокотехнологично. Посмотрите на рекламу по телевизору, и вы увидите великое множество товаров, которые помогут вам стать супермоделью с подтянутыми ягодицами или атлетом с стальным брюшным прессом без всяких упражнений, потратив всего 30 секунд в день, пока вы будете есть булочки с кремом и пончики. Вам нужно только позвонить прямо сейчас и сделать 3 простых взноса по $99.99, и тогда вы получите в подарок скользящие мачо-носки для мужчин, которые подарят вам накачанные пальцы ног. Достаточно носить их всего 23 секунды в день. Скользящие мачо-носки для мужчин стоят $1,5 миллиона, но могут стать вашими абсолютно бесплатно. Звоните по бесплатному номеру прямо сейчас. 8 800, я ведусь на любое дерьмо. Звоните прямо сейчас. Внимание, результаты могут отличаться от того, что было показано на экране. Пончики в комплект поставки не входят. Или вы можете сделать бесплатно несколько приседаний. Все, что вам нужно, разбить задачу на этапы, и вы ее решите. Я видел детей с проблемами куда более серьезными, чем волосатые уши у стариков, и с нарушениями, которых даже у обезьян не найдешь. И каждый раз я прибегал к этому простому способу – разбивать проблему на части и работать с каждой частью по очереди. Чтобы разобраться с густыми зарослями в ушах, нужно вырывать по волоску за раз. Паренек Билли, часть третья. Итак, мы подошли к тому моменту, когда обнаружилось несовпадение во взглядах мамы и Билли. Кому принадлежит комната и каковы условия этого договора? Мамин способ устранения проблемы заключается в том, чтобы разговаривать с Билли, пока он не уступит. Чтобы ситуация улучшилась, комната Билли не должна так вонять. Не должно быть столько крика, и мама Билли должна оставить его в покое. Меньше вони, меньше шума. И как нам этого добиться? Примерно так. Сначала нужно выяснить, кому принадлежит комната. Потом обсудить условия договора и, наконец, решить, что будет в случае нарушения договора. «Эй, Билли», — сказал я. «Кому принадлежит твоя комната?» «Мне», — ответил он, не раздумывая. «Нет, это так. Нет, не так. Так. Нет, не так. Да так. Нет, не так». Он нахмурился. «Да». «Нет». «Да». «Нет». «Да». Несмотря на то, что родители не должны вступать в такие бесполезные споры с детьми, время от времени я позволяю себе немного развлечься. Это забавно и помогает скоротать время. «Это моя комната», — сказал Билли. Я засмеялся. «Ты еще скажешь, что трусы, которые сейчас на тебе, твои, а не твоей мамы». Он засмеялся, покраснел и возмутился. «На мне не мамины трусы». «А ты знаешь, — сказал я, — что по закону тебе ничего не принадлежит, пока тебе не исполнится 16 лет». «Ерунда». «Нет. Кстати, ты не можешь владеть даже ерундой». «Серьезно?» — спросил он серьезно. Билли замолчал. «Так что твоя комната принадлежит маме. Ты ее только снимаешь. Сколько ты платишь в неделю?» Он нахмурился. «Ничего». «Так вы позволяете ему жить там бесплатно?» — спросил я маму. Она кивнула. «Ну да. Да почему?» Она улыбнулась. «Ну, потому что он не может за нее платить». «Это правда?» — спросил я Билли. Он пожал плечами и выглядел теперь озадаченным и менее уверенно в себе. «Ну да». «Хорошо», — сказал я его маме. «По-моему, у вас два варианта. Первый, вы можете его выгнать и сдавать комнату студенту, который будет содержать ее в безукоризненной чистоте, а во-вторых, вы можете позволить ему остаться, несмотря на то, что он не платит за аренду, но пересмотреть условия договора, предложив то, что подойдет вам обоим». Мама Билли театрально задумалась, а потом сказала, что хотела бы обсудить условия. «У тебя тоже есть два варианта», — сказал я Билли. «Ты можешь уйти из дома, найти работу и снимать комнату где-то еще, чтобы жить, как тебе хочется, или...» Я специально не договорил. «Или что?» «Или понять одну простую вещь. Чтобы жить бесплатно, придется идти на компромисс». Он задумался на минуту, явно прикидывая свою платежеспособность. «Хорошо». «Что хорошо?» «Я согласен на переговоры». Я кивнул. «Итак, приступим к переговорам. Как добиться желаемого? Чтобы прийти к взаимовыгодному соглашению, мама и Билли должны были договориться о предельно допустимом уровне беспорядка. Маме следовало придерживаться принципа не слишком свободно, но и не слишком тесно, и немного смягчить условия содержания комнаты. Она должна была понимать, какие битвы стоит ввязываться, а в какие нет. В обмен на тишину и покой Билли должен поддерживать определенный порядок у себя в комнате. Он, конечно, понимал, что мама его не выгонит, но все равно был признателен за выгоду, которую получит, если будет хорошим жильцом. И еще Билли должен был знать, что случится, если его комната не будет соответствовать условиям договора. Каким будет наказание, если договор будет нарушен? Например, все, что валяется на полу, автоматически отправляется в помойку, и когда это наказание будет применено? Когда границы установлены, мы их придерживаемся. и знаем, что случится, если мы их нарушим.